Глава 9. Контрольно-наблюдательный пункт М находился в 15 минутах езды. Уайт и сержант спрыгнули с машины и побежали к бунгало, возле которого стоял матрос-часовой. В комнате дежурного сидел негр-капрал. Он сказал Уайту, что шпион содержится в палатке около столовой. Уайт спросил, где начальник. Капрал ответил, что командир пункта лейтенант Меллиган, разумеется, спит, потому что сейчас четверть четвертого ночи. Уайт позвонил лейтенанту. Пришлось звонить дважды. Наконец он услышал в трубке сонный голос. «Что там?» Уайт назвал себя, объяснил, в чем дело, и попросил разрешения поговорить с задержанным. «Пожалуйста», — сказал зевая лейтенант. «Я бы давно сдал его куда надо, да нам сейчас не до него. Мы еще не допрашивали как следует. Он дурака валяет. И девица тоже». «Девица?» «Да, она выгораживает его, болтает всякую ерунду, будто бы они заблудились. Она его сообщница». Уайт покачал головой. «Значит, это не то, что я ищу». «Может быть, возьмете их? Отдам даром». «Нет, я должен ехать искать дальше. Простите за беспокойство». Уайт передал трубку дежурному и пошел к выходу. Сержант потянул его за рукав и шепнул: «Все-таки взглянем на него, поговорим. Может, он видел кого-нибудь?» Капрал встал, взял с полки большой электрический фонарик и широко улыбнулся. «Возьмите этого шпиона. На кой он нам, дьявол, нужен? Приходится охранять его, кормить, возня с ним». «Ну-ка, покажи», — сказал сержант. «Понравится — заберем». Капрал вышел из бунгало. Уайт и сержант последовали за ним. Палатка находилась рядом с гаражом. Ее охраняли два солдата. Капрал вошел в палатку и осветил фонариком японца, совсем молодого, с синяком под глазом в изодранной рубашке. «А шпионка в той половине», — капрал осветил полог, деливший палатку на две части. Сержант откинул полог. Луч фонарика пополз по походной кровати, на которой лежала, накрывшись дождевиком, женщина. На земле валялась соломенная сумочка. «Встать!» — гаркнул капрал и ударил ногой по кровати. Женщина повернулась, скинула с себя дождевик и поднялась, прикрывая глаза рукой от света фонарика. «Встать!» — снова крикнул капрал. «Живо!» Женщина встала с кровати и пошатнулась, не отнимая руки от глаз. Направив на нее луч, капрал скомандовал: «Открыть морду! Живо!» Она опустила руку. Глаза были закрыты. Уайт ахнул и дрожащим голосом произнес: «Марика-сан, это я, Ник». Она тихо вскрикнула, сделала шаг вперед, упала прямо на руки Уайту и заплакала, уткнувшись лицом в его рукав. Уайт повернул голову в сторону сержанта. Тот поднял кулак с отставленным большим пальцем, подмигнул и выскользнул из палатки. «Уберите фонарь», — строгим голосом сказал Уайт капралу. «Это моя родственница, а не шпионка. А того арестованного я тоже возьму и сдам в контрразведку».